Илья Деревянко. «Черный старик». Повесть. Когда у человека отнимают веру в Христа, он становится покорным слугой демонических сил. Священник Родион, люди и демоны. Злые духи во всякое время, на всяком месте строят козни человеку. Они являются нам личностями отошедших от земной жизни душ, в виде почивших отцов, братьев, знакомых и других. Опыт показывает, что и ныне бывают различные явления людям злых духов. Это зависит от степени союза и общения с ними людей. Монах Митрофан. Загробная жизнь. Глава первая. Затянутое свинцовыми тучами небо сочилось мелким противным дождем. Пропитанный сыростью воздух застревал в легких. Холодный ветер раскачивал, подвывая обнаженные верхушки деревьев. По блестящему от влаги шоссе несся микроавтобус «Шевроле» темно-синего цвета. Сидевший за рулем респектабельный господин то и дело нервно посматривал в окно, опасаясь проскочить нужный поворот. Он казался сильно взволнованным, холеное лицо побледнело, осунулось, под глазами залегли черные круги. В салоне на мягких сиденьях вольготно расположились двое крепких мужчин в кожаных куртках. Один дремал, прислонившись виском к холодному стеклу, другой неторопливо затягивался сигаретой, задумчиво глядя перед собой. Докурив, он затушил окурок в пепельнице и толкнул товарища в бок. «Хватит дрыхнуть, Мишка, мозги отоспишь». «Иди-ка ты, Слава, знаешь куда?» — огрызнулся Миша, но все же открыл глаза. «Леонид Владимирович, долго еще?» — лениво спросил он, сидевшего за рулем. «Потерпите, ребята, скоро приедем», — не поворачиваясь, ответил тот. Произнеся эти слова, Леонид Владимирович Бирюков болезненно сморщился, поскольку вспомнил о солидной сумме в твердо конвертируемой валюте, уплаченной Славе и Мише за охрану его драгоценной персоны. Однако другого выхода у Бирюкова не оставалось. Фирма, владельцем которой являлся Леонид Владимирович, лопнула как мыльный пузырь в результате чрезмерной жадности, финансовой нечистоплотности и недальновидности своего хозяина. Бирюков беспардонно обманывал партнеров, не возвращал долги, а банковские кредиты превратил в доллары и положил на счет в швейцарском банке. Нахапав денег и нагадив где только можно, Леонид Владимирович собрался потихоньку улизнуть за границу. Да не тут-то было. Возникли непредвиденные осложнения с оформлением выездных документов. Сделанный через знакомого пройдоху загранпаспорт оказался на поверку чистейшей воды липой. Тут-то и наступили для Бирюкова веселые времена. Разгневанные кредиторы, узнав о хитрых происках Леонида Владимировича, обратились за помощью в криминальные структуры. Получив щедрый аванс, бандиты незамедлительно начали охоту за коммерсантом Выжигой. С огромным трудом выскользнув из их цепких лап, Бирюков надумал отсидеться в укромном местечке. Он купил по дешевке старый заброшенный дом в 100 с лишним километрах от Москвы и решил нанять двух телохранителей, крепких, хорошо владеющих оружием, нуждающихся в деньгах и не имеющих никакого отношения к преступному миру или милиции. Владислав Кузнецов и Михаил Акимов как нельзя лучше подходили под эти параметры. В недавнем прошлом офицеры спецназа, они уволились со службы и основали частное детективное агентство «Холмс», наивно веря, что сумеют таким образом разбогатеть. Однако у компаньонов не было ни денег на рекламу, ни современного шпионского оборудования, ни серьезных связей в коммерческих структурах. Дела шли плохо, заказов поступало мало, еле-еле хватало на пропитание. Поэтому, получив предложение от Бирюкова, Слава с Мишей не колебались ни секунды. Усилившийся дождь злобно барабанил по крыше микроавтобуса. За окном заметно стемнело. В промозглом полумраке фары встречных машин казались расплывчатыми пятнами. Свернув с шоссе, «Шевроле» покатил по проселочной дороге. С обеих сторон его обступали плотным строем угрюмые темные деревья с облетевшей листвой. Леонид Владимирович зябко поежился. Дождь, темнота, голый мокрый лес – все это ухудшало и без того скверное настроение. Бирюкова не мучили угрызения совести, но собственная глупость приводила в отчаяние. «Зачем я доверился Арнольду? Мерзавец, отпетый мошенник!» – мысленно стонал коммерсант. О том, что сам он мошенник во много раз худший, Леонид Владимирович не думал. Бирюков был из тех, о ком говорят – в чужом глазу соломинку видит, а в своем бревна не замечает. Наконец показалась средних размеров деревня, с кое-где светящимися тусклыми огоньками. «Приехали!» — бросил через плечо Бирюков. «Вон там, возле леса, наше жилище!» Проголодавшиеся охранники заметно приободрились. Жилище оказалось крепким двухэтажным домом, одиноко стоящим посреди бурно разросшегося сада, метрах в 300 от деревни. Ревя мотором и разбрызгивая во все стороны грязь, машина заехала в настежь распахнутые ворота. Пока Бирюков возился с дверным замком, Кузнецов с Акимовым цепкими профессиональными взглядами окинули окрестность. «Хреново!» — выдал заключение Владислав. «Лес подходит вплотную, можно легко подобраться незамеченным. Да еще чертов сад!» «Да», — задумчиво протянул Миша, — «и вообще местечко гнилое, насквозь злом пропитано». «Брось мистику разводить», — раздраженно отмахнулся Кузнецов. «Начитался разной дребедени». Акимов хотел возразить, но в это время входная дверь поддалась усилиям новоявленного хозяина, и друзья, прервав разговор, вслед за Бирюковым поспешили в дом. Леонид Владимирович щелкнул выключателем. Яркий электрический свет залил длинный коридор, отделанный деревянными панелями. Было видно, что перед приездом новых хозяев тут навели порядок, но сделали это поспешно. В углах под потолком скопилась паутина, пахло пылью и мышами. Привыкший к комфорту коммерсант брезгливо сморщил нос. «Располагайтесь, ребята», — предложил он охранникам, указывая рукой на одну из дверей. «Там две смежные комнаты. В одной лягу я, в другой вы. Переодевайтесь, обустраивайтесь, потом будем ужинать». Спустя полчаса все трое сидели на кухне, поглощая скудную трапезу из хлеба и консервов. Дождь мерно барабанил в оконное стекло. Владислав отправил в мусорное ведро опустевшую банку колбасного фарша и закурил сигарету. Внезапно он насторожился. «На улице кто-то есть», — прошептал Кузнецов, не поворачивая головы и не меняя выражения лица. «Нутром чую». Бирюков побелел, как полотно. Воображение услужливо нарисовало страшную картину. В дом врываются бандиты с оружием на изготовку, скручивают ему руки, затыкают кляпом рот, затем отвозят в укромное местечко, где начинают не торопясь со вкусом вышибать из Леонида Владимировича долги. «Делайте вид, будто ничего не случилось», — тихо сказал Владислав, лениво поднимаясь с места, и в полный голос добавил. «Сполосни стаканы, Миша, схожу в комнату за бутылкой». «Давай в темпе, душа горит», — поддержал игру Акимов. Подойдя к входной двери, Кузнецов прислушался. Подвывание ветра, шум дождя и ничего более. Вместе с тем ощущение близкой опасности обострилось до предела. Интуиция никогда не подводила Владислава, а во времена афганской войны не раз спасала от смерти. Распахнув рывком дверь, он выскочил на крыльцо. Возле дома неподвижно стояла темная фигура в каком-то странном балахоне. «Руки за голову!» — приказал Кузнецов, целясь в нее из пистолета. В ответ ни звука. Незваный гость не обратил на охранника ни малейшего внимания. «На счет три стреляю!» — предупредил Кузнецов, передергивая затвор. «Раз, два... О, Господи!» Фигура бесследно пропала, будто растворилась в воздухе. Пораженный Владислав протер глаза. «Неужели галлюцинация? Не может быть!» Матерый спецназовец никогда не страдал расстройством психики, обладал железными нервами. Включив карманный фонарик, он внимательно обследовал окрестности. На мокрой рыхлой земле не оказалось ни единого следа. «Что за черт?» – пробормотал пораженный охранник, возвращаясь в дом. «Ложная тревога», – объявил он. «Померещилось». Бирюков облегченно вздохнул, на щеках появился румянец, и бизнесмен вновь обрел утраченную важность. «Впредь не допускайте подобных шуток», – сердито сказал он. «Это была не шутка». «Тем более, считаете себя профессионалами, а сами шарахаетесь от любой тени. Я заплатил большие деньги». «Вот что, друг Ситный», — перебил Владислав. «Если мы вас не устраиваем, то можем уехать прямо сейчас». «Ребята, я пошутил, вы меня неправильно поняли», — засуетился перепуганный коммерсант. Перспектива остаться без охраны привела Леонида Владимировича в содрогание. Перед глазами возникло кошмарное видение. Темный сырой подвал, раскаленный утюг, разъяренные кредиторы в компании уголовников со зверскими рожами. «Не будем ссориться», — добавил он дрожащим голосом. «Хорошо», — смягчился Владислав. «Теперь насчет профессионализма. Лучше поднять ложную тревогу, чем быть застигнутым врасплох». «Да-да, конечно!» Старинные настенные часы показывали 20 минут первого. В камине потрескивал огонь. Неровные языки пламени отбрасывали на стены причудливые блики. В углу на кушетке храпел Владислав. Миша Акимов с пистолетом в руках расположился в потрепанном кресле. Они решили спать по очереди. Шансов, что врагам Бирюкова известны его новые координаты, было ничтожно мало. Однако расслабляться не следовало. «Если тебе хоть раз в жизни может понадобиться меч, ты должен носить его всегда», — вспомнил Акимов старую восточную пословицу. Миша прихлебнул из кружки остывший чай, пошарил по карману в поисках сигарет и раздраженно смял пустую пачку. «Проклятье!» — в полголоса ругнулся он, вспомнив, что забыл захватить из Москвы пару блоков про запас. Рассчитывать на деревенский магазин не приходилось. В лучшем случае там окажется какая-нибудь гадость, от которой спекаются легкие и першит в горле. В город же Бирюков не поедет и их не отпустит. Судя по количеству запасенных продуктов, Леонид Владимирович не собирался вылезать из этой берлоги, по крайней мере, в течение месяца. «Ладно», — подумал Акимов, — «стрельну у Славки, а завтра нашего буржуина растрясем». Вспомнив, как перекосилась физиономия бизнесмена при угрозе снять охрану, Миша тихо рассмеялся. «Боится гад, знает кошка, чье мясо съела». Поднявшись с кресла, он подошел к спящему напарнику. Кузнецов лежал на спине, судорожно сжав кулаки. Лицо сморщилось в мучительной гримасе. На лбу проступили крупные капли пота. «Слав, где у тебя курево спрятано?» — тронул его за плечо Акимов. Кузнецов неразборчиво забормотал и вдруг, не открывая глаз, силой вцепился товарищу в горло. С трудом высвободившись из захвата, Миша отшвырнул Владислава в сторону. «Сдурел, идиот!» — возмущенно крикнул он. Ударившись головой о стену, Кузнецов медленно открыл глаза. В них застыло выражение неописуемого ужаса. «А, это ты?» — облегченно вздохнул он, постепенно приходя в себя. Миша в ответ матерно выругался, разминая помятую шею. «Придурок, что на тебя нашло?» «В сумке фляжка с коньяком. Дай, пожалуйста!» Голос Кузнецова слегка подрагивал. Удивленный Акимов послушно выполнил просьбу. После нескольких хороших глотков Владислав окончательно успокоился. «Уф!» — выдохнул он. «Приснится же такая гадость!» «Ты о чем?» «Сам не пойму, никогда со мной подобного не случалось!» Кузнецов непроизвольно поежился. «Мне приснилось, будто я нахожусь в темном сыром подземелье. Под ногами хлюпала слякоть, со стен сочились ручьи грязно-желтой воды. Кое-где на полу белели человеческие кости. Затем я увидел черный алтарь с какой-то отвратительной статуэткой. Нечто вроде человека с козлиной головой. Она была вымазана свежей кровью. Рядом стоял открытый гроб, в котором лежала молодая девчонка лет примерно 17 в белом спортивном костюме. Внезапно девушка открыла глаза. Они горели красным огнем, как у вампира из фильма ужасов. «Попался!» Злобно прошипела девица и начала медленно вставать из гроба. Волосы у меня на голове поднялись дыбом. Я хотел бежать, но ноги словно вросли в землю. Потом я понял, что лежу на полу, а девица наклонилась сверху и, оскалив зубы, тянется к моему горлу. Я ухватил ее обеими руками за шею, попытался оттолкнуть и проснулся. «Это был только сон», — успокаивающе сказал Акимов. «Однако странно, до сих пор ты отличался железными нервами». «В том-то все и дело. Не мог я вот так просто ни с того ни с сего сломаться». Некоторое время оба молчали. «Ты зачем меня будил?» — нарушил тишину Владислав. «Хотел сигаретами разжиться, свои кончились». «Держи!» — Кузнецов протянул товарищу пачку явы, подошел к камину и поворошил кочергой тлеющие угли. «Очень странно», — тихо сказал он. «Сперва фигура в темном балахоне, исчезнувшая непонятно куда. Потом этот сон. Вероятно, я начинаю сходить с ума». «Какая фигура?» — насторожился Акимов. Владислав вкратце рассказал об увиденном на улице. «Интересно», — задумчиво протянул Миша. «Весьма интересно». «Желаешь поставить диагноз, профессор?» — сердито бросил Владислав. «Да нет, просто мне с самого начала показалось, что это место насквозь пропитано злом. Помнишь, я сразу тебе сказал. И все время, с тех пор, как мы здесь, я чувствую себя неуютно». «Перестань!» — отмахнулся Кузнецов, полностью обретший утраченное душевное равновесие. «Не болтай чепухи. Пусть я малость сдвинулся, но не настолько, чтобы поверить в мистику. Не пичкай меня бабушкиными...» Кузнецов хотел сказать сказками и высмеять суеверного приятеля, но не успел. Из смежной комнаты донесся дикий вопль. Охранники молниеносно выхватили оружие. Дверь распахнулась, и на пороге показался Бирюков. Бледный, всклокоченный, одетый в спальную пижаму. «Хватайте ее!» — крикнул он. «Быстрее! Не дайте уйти, а то стерва подмогу приведет!» «О чем вы, Леонид Владимирович?» — вежливо спросил Владислав. «Девчонка! Рыжеволосая! Убить хотела! Через дверь выскочила!» «Но здесь никто не проходил!» — изумился Акимов. «Вам, наверное, померещилось!» Бирюков застыл, как изваяние, растерянно хлопая глазами. 5 минут назад Леонид Владимирович проснулся словно от резкого толчка. В комнате было темно, только через щель в ставнях проникала узкая полоска лунного света. В углу потрескивал сверчок. На тумбочке возле кровати мерно тикал будильник. Бирюков собрался снова заснуть, но внезапно заметил белую фигуру, отделившуюся от стены. Он хотел закричать, позвать на помощь, однако язык не слушался. Фигура медленно приблизилась и оказалась рыжеволосой девушкой лет 17-18, одетой в белый спортивный костюм. В правой руке она держала большой, остро заточенный кинжал. «Попался, сволочь!» – прошипела девица и замахнулась кинжалом, собираясь перерезать Бирюкову горло. Страх смерти придал последнему нечто вроде мужества. Заорав, что есть мочи, он швырнул в нее подушкой и вскочил на ноги. «Я еще вернусь!» – усмехнулась девица, отворила дверь и вышла в смежную комнату. «Здесь никого не было!» – повторил Миша. «И дверь никто, кроме вас, не открывал. Ложитесь-ка лучше спать!» «Нет, ребята, я, пожалуй, здесь посижу. Сон совсем пропал». «Рыжеволосая», — еле слышно пробормотал Владислав. «Та в гробу тоже была рыжеволосой».